Асуи вне пределов. Победитель, Ханинуки. Миднайт указала на рекомендательного студента. Глава 74. Хорошая партия, Асуи. Джузе кивнул девушке. Ты в порядке? Я прикусила язык. Пробормотала Цую, зажимая рот рукой. Тебе нужна помощь? Джузе беспокоился, что она могла серьезно пораниться. Просто мне нужен Изу. Цую покачала головой. Хорошо, Джузе не знал, что на это сказать. Извини за поле, Цементос. Он извинился за жидкое поле, растекшееся по траве. Нет проблем, Ханинуки. Цементос покачал головой. Пока это все еще бетон или цемент, во власти моей причуды контролировать его и его состояние. Чтобы продемонстрировать это, он положил руку на жидкость, и вся масса покрылась рябью, прежде чем медленно превратиться в кольцо и затвердеть. Хм. Шцзо был впечатлен тем, что причуда его учителя могла частично свести на нет его собственную. Двое студентов покинули поле, и Цую выплюнула немного крови, как только добралась до фонтана с водой. Выпив немного, она направилась обратно в гостиную для класса 1А. Мина и мама уже ушли, направляясь на свой матч друг против друга. «Цу, ты в порядке?» – обеспокоенно спросила Изуку, уже вставая со своего места, чтобы проверить ее. Я прикусила язык. Цую снова что-то пробормотала. «Дай мне посмотреть, пожалуйста», – попросила Изуку, и Цую открыла рот, чтобы немного высунуть язык. Рану было легко заметить, так как она была красной от небольшого количества крови. «Можно мне?» – спросил он, указывая на ее язык. «Конно». Цую не могла произнести это слово полностью, но Изуку мягко положил руки на ее язык. Светло-зеленое свечение засияло, когда боль сначала утихла. Небольшой порез зажил, и Изуку улыбнулся, когда закончил. «Вот так, все лучше». Изуку не ожидал почувствовать ее губы на своих. «Спасибо тебе, Изукун». Цую издала милое кваканье, ее щеки порозовели. «Ни за что, Цу». Изуку тоже покраснел, и хихикающая Ками направила их обоих на свои места. Теперь Изуку сидел между Ачикой и Цую, и обе девушки слегка покраснели. Ками хихикала, прикрывшись рукой, с другой стороны от Ачика. Джира заставил Минету и Каминари замолчать, прежде чем они успели заговорить, ткнув в них своими домкратами. Оба мальчика упали со своих стульев, когда звуковые волны прошли в них. Тору показала ей большой палец за то, что она продолжила эту милую сцену. Игривая невидимая девушка почти ворковала с группой перед ней. «Для финального матча четвертьфинала у нас есть леди творения из класса 1 на Яйоразу Мама». Сущий миг был представлен, когда мама вышла на ринг. Перед ней стоит игристая девчонка из того же класса, Ашида Мина. «Уу-у-у». Мина лучезарно улыбалась в камеру и подавала знаки мира, направляясь к рингу. «Вы обе готовы, девочки?» Миднайт допросила этих двоих. «Готова», — заявила Мина, принимая свободную позу. «Я тоже готова». Мама закатала рукава и расстегнула рубашку, обнажив живот. «Да начнется финальный матч четвертьфинала». Миднайт начала матч с характерного щелчка своего хлыста. «Кислотный дробовик». Мина открыла огонь залпом маленьких кислотных пуль, широко раскинув руки, чтобы запустить их в мама. «Ты помнишь, что я учила тебя химии, Мина?» Мама сняла со своего торса пластиковый защитный экран, чуть не зацепив по пути спортивный лифчик. Щит легко выдерживал кислотные пули без повреждений. «Ах, мерзавка!» Мина проворчала, поскольку мама многое знала о ее причуде и, следовательно, о том, как ей противостоять. «Лови!» – объявила мама, когда в потоке разноцветного света образовались три канистры и были брошены в сторону Мины. Мина не была глупой. Она знала, что все, что находится в этих канистрах, будет для нее плохой новостью. Укол кислотой. Капли ее грязно-белой кислоты покинули каждую руку и попали в две из трех канистр. Обе разорвались в воздухе. Облако дыма с грохотом вырвалось наружу. Специальные ботинки Мины выделили ее кислоту, и она откатилась от последней канистры, которая начала извергать тот же дым незадолго до того, как коснулась пола. «Попробуй это в следующий раз». На этот раз мама бросила другой предмет, и Мина отметила, что на этот раз их было четыре. Укол кислотой. Мина уничтожила первые две, оставив их разрушенными. Она прибила треть, уничтожив и ее тоже. Но четвертая и последняя взорвалась с оглушительным грохотом и обжигающей сетчатку вспышкой света. «А-а-а!» Мина споткнулась, схватившись за уши, и рефлекторно зажмурилась. Светошумовые гранаты. Множество людей, которые не были ослеплены, глядя на объекты, когда они взорвались, воскликнули. Мина почувствовала, как что-то упало на нее, но когда она попыталась открыть глаза, все, Что она увидела, были размытые формы и цвета. У нее звенело в ушах, и она была дезориентирована из-за вспышки, раздавшейся в непосредственной близости от нее. На мгновение ей показалось, что она услышала чей-то голос, но звон в ушах был слишком громким, чтобы что-либо разобрать. «Ашида не может продолжать», — громко заявила Миднайт, отчасти потому, что у нее тоже слегка звенело в ушах. «Я Йоразу, победитель». Толпа приветствовала и аплодировала хорошему матчу, но мама не обращала на это внимания. Она сняла сетку, которую набросила на Мину, и осторожно помогла девушке сесть. Когда прибыли роботы-носилки, она уложила на них частично восстановившуюся Мину. Она даже прошла с розовой девочкой весь путь до временного офиса выздоравливающей девочки, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. В оглушительном взрыве и ослепительном свете финальный матч быстро заканчивается. Сущий миг объявил окончание четвертьфинала. Йоразу снова доказывает, что она замечательно справляется со своей причудой, когда она придумала идеальный ответ своей однокласснице. «Мама и Мина знакомы с причудами друг друга», — заговорил Айзава. Его голос с таким же успехом мог быть ровным по сравнению с громким и энергичным тоном Мика. Учитывая знания мама в области продвинутой химии, неудивительно, что она знала полимерное соединение, которое противостояло бы кислотам Мины. Затем она широко использовала гранаты со слезоточивым газом и светошумовые гранаты, чтобы попытаться дезориентировать своего более мобильного и проворного противника. После небольшого перерыва, чтобы дать нашим студентам отдохнуть, мы вернемся к полуфиналу, любители спорта. Сущий миг сообщил толпе о перерыве, чтобы они могли воспользоваться туалетами и получить уступки. «Я собираюсь вздремнуть». Голос Айзавы был едва слышен, когда он отошел от микрофона. «Опять!» Миг закричал как раз перед тем, как отключились динамики. «Неизвестное местоположение. Как интригующе!» Размышлял все за одного о том, чему он только что стал свидетелем благодаря своей причуде с электрическим изображением. «Ты мог бы легко уничтожить эту девушку, но ты сдерживал свою силу. Ты действительно такой же мягкосердечный, как и он». Древний злодей покачал головой. «Наши причуды могут иметь сходство, но ты явно не того склада ума, чтобы по-настоящему использовать свою силу». Писк машин жизнеобеспечения, которые поддерживали его в стабильном состоянии, это все, что было слышно, пока он созерцал Мидорию Изуку. Мальчик, безусловно, станет хорошим испытанием для Тамуры. Его тщательно вылепленный преемник тоже уже ненавидел подростка. Игра уже началась, и мужчина не мог отрицать, что он был заинтригован. Восторжествует ли природа, приведя к торжеству врожденных причуд, или его работа с добрым доктором окажется слишком сложной и закончится поражением и смертью потенциального героя? Наше родословное или мое наследие? Все за одного размышлял, положив руку на лежащие рядом с ним документы по генеалогии. Интересно, кого бы ты выбрал победителем? У тебя всегда была проницательность, хотя ты и закрывал на это глаза, когда дело касалось меня. Его указательный палец еще раз прошелся по имени Шигараки Мегуми. Глава 75. Ты готов к полуфиналу? Сущий миг задал вопрос стадиону и получил громкие приветствия от толпы. Тогда давайте начнем с первого матча. Он обратился к стадиону, когда на огромных экранах загорелись два имени. На первый матч у нас есть наш спидстер из класса 1А, Ида Теня. Давай проведем хороший матч, Йоразу. Ида вежливо кивнул своему противнику. Перед ним стоит гений творения, Йоразу Мама. Сущий миг представил Мама на матч. Вице-представитель класса 1А слегка улыбнулся Иде. Я с нетерпением жду нашего матча, Ида. Мама ответила на эти чувства, закатав рукава и расстегнув верхнюю часть спортивной формы, чтобы обнажить живот. «Готовы ли оба конкурента?» – спросила Миднайт, переводя взгляд с двух подростков на одного. «Да, мисс Миднайт», – мама кивнула, когда ее руки начали светиться от ее причуды. «Да, мэм». Ида занял позицию бегуна, и его двигатели взревели. «Вы можете начинать». Миднайт щелкнула хлыстом, и в мгновение ока Ида бросился на мама. Прямолинейно, мама широко развела руками, и от свечения ее причуды Макибиши дождем посыпались на кольцо между ней и Идой. Мама продолжала создавать острые металлические колтропы, описывая руками полный круг. Теперь почти половина ринга была усеяна острыми шипами. «Но даже ты не можешь бегать с дырками в ногах, Ида, ТЧ». Иде пришлось быстро сменить направление, чтобы не наткнуться на металлические шипы и мгновенно выбыть из игры. Он продолжал реветь, глядя на широко раскинувшиеся колтропы. «Я не даю тебе времени на то, чтобы придумать план, Ида. Мама извлекла из своего живота несколько канистр и начала швырять их в Иду. Со своей стороны, Ида уже ушел к тому времени, когда канистры добрались до того места, где он раньше стоял. Цилиндры взорвались, превратившись в густой дым, который скрыл значительную часть кольца. В тумане мама соорудила себе противогаз и надела его. «Подождите, это слезоточивый газ, не так ли?» Ида отступил еще дальше от распространяющегося дыма. Густой дым уже скрывал пол ринга, делая приближение еще более опасным, поскольку Макибиши теперь скрыты из виду. Вдыхание слезоточивого газа также затруднило бы его зрение и дыхание. В этой обстановке с четкими правилами выхода за пределы поля и ограниченным пространством Мама эффективно снижал свою скорость. Теперь, чтобы загнать его обратно, Мама создала три новых предмета из своего живота. С улыбкой глядя на свои новые творения, она поставила их лицом к стороне ринга Иды. Она бросила еще два баллончика со слезоточивым газом во время установки, чтобы дым был густым и не позволил Иде определить ее местоположение. «Стреляю!» Мама нажала кнопку, которую она подключила к трем устройствам. Все на стадионе услышали громкий хлопок. Ида вскрикнул, когда десятки твердых резиновых шариков впились в его тело и заставили его споткнуться. Многие задавались вопросом, что же сотворил первогодка под прикрытием дыма от слезоточивого газа. Некоторые думали, что они узнали по звуку и тому, что случилось с Идой. Что это было? Что же за устройство создала Яйоразу на этот раз? Из динамиков донесся голос присутствующего микрофона. «Если бы мне нужно было угадать, вероятно, набор клейморов», — спокойно ответил Айзава, наблюдая, как Ида пошатывается и пытается удержаться на ногах. «Они используют резиновые гранулы для защиты важных зданий от толп людей, никого не убивая. Это своего рода устройство для контроля толпы. Яйоразу не может видеть сквозь свою собственную дымовую завесу. Итак, она воспользовалась шансом провести широкомасштабную атаку, которая гарантированно поразила бы ее противника. Мама делает потрясающе». Ками ликовала, когда класс 1 наблюдал за матчем. Она невероятно использует свою причуду и быстро смогла свести на нет преимущество Иды в скорости, играя по правилам матча. Изуку снова быстро писал в своем блокноте. Он не хотел пропустить ничего, что он потенциально мог бы обсудить с мама позже. Может ли Ида все еще победить? Цую наблюдала, как подросток в очках быстро сдавал позиции. Это должен был быть прыжок. Ачика выглядела задумчивой. Если бы он просто использовал эту штуку с ответным ударом из своего матча с Киришимой, тогда он мог бы перепрыгнуть через колтропы. Хотя это все равно, что бросать кости, упомянула Ками об этой идее. Ида не знает, где мама. Если он действительно совершит прыжок, он легко может просто отправить себя за пределы поля. Ками права, без прямой видимости Иде должно было бы невероятно повезти, чтобы действительно нанести удар по мама. Изуку согласился с пользователем Glamour Quirk. Мама дала себе все преимущества, какие только могла, в этом матче. Что я могу сделать? Ида поморщился, когда встал из-за попавших в него гранул. Он терял место на ринге и был вынужден все ближе и ближе подходить к краю. Парень почувствовал боль от гранул по всему туловищу и ногам. Яйоразу довольно хорошо знает мою причуду, и она сделала все возможное, чтобы сделать меня неэффективным. Думай, Тенья, думай. Должен же быть способ все еще сопротивляться. Его время, чтобы что-то сообразить, было отнято, когда очень знакомые трубки запрыгали по полу ринга от густого дыма. Ида бросился затыкать уши, но светошумовые гранаты сработали прежде, чем он смог полностью их прикрыть. Ему удалось сохранить зрение, закрыв глаза, но звон в ушах сбивал с толку. Он даже не заметил, как канистры покатились по полу, пока они не превратились в новые облака слезоточивого газа. Ида вне пределов. Миднай объявила секундой позже, когда все увидели, как подросток выпал из облака и упал с края ринга. Мальчик хрипел, чихал и кашлял от слезоточивого газа, а его глаза сильно слезились. «Победитель, Яйоразу!» Она указала на медленно рассеивающиеся клубы дыма, где стояла мама в противогазе. Зрители разразились аплодисментами в честь победителя матча. Мама почувствовала, как ее щеки слегка покраснели под маской от всей этой позитивности и похвалы. «Просто так, у нас есть наш первый финалист!» Сущий миг чуть не закричал в микрофон. «Яйоразу мама занимает первое место в финале спортивного фестиваля этого года. Есть ли что-нибудь, чего она не может сделать?» Кинда моргнула, глядя на матч, который они только что видели. Оранжетта чуть не разинула рот от того, Как хорошо другая девушка смогла использовать ее причуду. Не собираюсь лгать, я начинаю нервничать. Признался Джуза, вставая со своего места, чтобы отправиться на ринг на свой матч против Изуку. Сделай все, что в твоих силах, парень. Если ты сможешь поймать его на ринге, как ты сделал с Сера, тогда ты можешь победить. Аваси предложил свою поддержку. Мы не видели у него ни одной причуды, которая позволила бы ему избежать замурования в бетоне, верно. А как насчет этой варп-причуды? Сицуна подняла бровь, глядя на Аваси. Похоже, ему нужно иметь возможность пройти через это физически. Задумчиво произнесла Шада. Если он не может двигаться, то, вероятно, не сможет использовать это, чтобы сбежать. Так что просто брось его, как только начнется матч, и захвати его. Мана схватил Джуза за плечи. У тебя есть выигрышная стратегия, Джуза. Уберите главу класса 1А, и класс все равно одержит крупную победу с огорчением. Неужели ты должен так сильно давить на него? Шишида спросил блондинку с гримасой. Он уже гарантировал себе место на третьем месте на платформах только за то, что зашел так далеко. Третье место – это неплохо, но Манома была отрезана. Но ничего, Рин говорил больше, чем обычно. Джуза продвинулся дальше, чем все мы. Он тот, кто доказал, что он самый способный. Ни ты, ни я, ни кто-либо из нас, кроме Юи. Если ты так сильно хотела показать класса, то тебе нужно было самой пробиться в финальный раунд, Манома. Ему не нравилось быть таким резким, но даже его терпение испытывалось чрезмерной конкуренцией Маномы. Я направляюсь вниз на свой матч. Джуза помахал рукой через плечо, и вслед за ним последовали добрые пожелания от его одноклассников. Мгновение спустя Мана с тяжелым вздохом опустился на свое место. В секции класса 1 Айзуку передал свой блокнот Ками с объятием, прежде чем тоже обнять Цую и Ачика. Он вышел из зоны отдыха и быстро спустился на площадку стадиона. По дороге он встретился с Мама. Эти двое лучезарно улыбнулись друг другу. Объятия были разделены без слов, и эти двое наслаждались своей близостью. «Ты была потрясающей там, Мама!» Изуку тепло похвалил ее. «Спасибо, Изуку!» Мама сжала его чуть крепче. «Вся наша практика действительно принесла свои плоды. Ты усердно работала и так сильно улучшилась, Мама!» Изуку ответил на ее пожатие, прежде чем немного отстранился, чтобы улыбнуться красивой девушке. «Я всегда знал, что ты станешь удивительным героем в будущем, с самого первого дня занятий, Изуку». Лицо Мама было ярко-красным, а глаза наполнились счастливыми слезами. Она наклонилась вперед, и их губы впервые встретились. Изуку сделал все возможное, чтобы не застыть от удивления. Он мягко ответил на ее поцелуй, и когда они оторвались друг от друга, оба покраснели. «Я действительно счастлива прямо сейчас. Я тоже, Мама». Изуку чуть не заикнулся, но сдержался. «Пожелаешь мне удачи?» «Конечно». Мама снова сжала его. «Удачи, Изуку, я знаю, что ты победишь». «Спасибо, Мама, я сделаю все, что в моих силах». Улыбка Изуку заставила сердце Мама затрепетать, и она чуть не поцеловала его снова. Они разошлись, и Мама некоторое время смотрела ему вслед, прежде чем подняться по лестнице в их гостиную. Она не хотела пропустить ни секунды матча Изуку. Глава 76. В нашем втором и последнем полуфинальном матче мы манипулируем собственностью, Ханинуки Джуза. Сущий миг заорал из динамиков, когда ученик 1-класса вышел на ринг. «Сделай все, что в твоих силах, Джуза». Остальная часть класса 1Б подбодривала парня, чтобы он выложился полностью. «Я понял». Джуза помахал своим ликующим одноклассникам. Приняв серьезный, сосредоточенный вид, он обратил свое внимание на своего противника. Его соперник в этом матче, мистер сочетания причуд, Мидория Изуку. Сущий миг прокричал, когда Изуку вышел на ринг и занял свое место напротив другого первокурсника. «Давай проведем хороший матч, Ханинуки». Изуку одарил другого парня соревновательной улыбкой. «У меня такое чувство, что это может быть короткий матч». Джуза выдавил из себя собственную ухмылку. «Вы, мальчики, готовы?» — спросила Миднайт у обоих подростков, глядя на каждого в поисках подтверждения. «Я готов», — Джуза признал это, немного расширив свою позицию. «Готов», — согласился Изуку, тоже принимая стойку. «Тогда вы можете начинать». Миднайт начала их поединок еще одним резким щелчком своего хлыста. Кольцо быстро приобрело другой цвет, поскольку причуда Джуза превратила его в густую грязь. Он опустился в полужидкий цемент и начал быстро плыть по нему. Однако Изуку не был застигнут врасплох. У него было много возможностей увидеть, как работает причуда Джуза. Под его ногами образовался большой квадратный барьер. Это давало ему устойчивую опору и пространство для передвижения. Его не зря называли чудаковатым ботаником. Дать Изуку время на анализ было худшим, что мог сделать противник. Сжатие воздуха, проекция силы, усиление. Изуку быстро собрал одну из своих комбинаций вместе. Он выпустил шквал воздушных пуль из каждой руки в плавающего Джуза. Другой подросток погрузился под поверхность полутвердого кольца, и воздушные пули разбрызгали грязь вокруг, не задев его. Умственный подъем, улучшение функций, эффективность. Изуку повысил свои когнитивные способности, чтобы позволить ему параллельно мыслить со скоростью молнии. Ему нужно было разделить свое внимание, чтобы сохранить барьер под ногами и продолжать сражаться. Нужно вывести его из равновесия, подумал про себя Джуза, проплывая под грязью ринга. Один хороший удар из его сумасшедшей комбинации, и я, вероятно, выбываю из матча. Он был рекомендованным учеником не просто так. У Джуза была очень хорошая голова на плечах, а также умение обращаться со своей причудой. Как долго он может оставаться там, внизу? Изуку что-то пробормотал себе под нос, так как не видел, как Джуза вынырнул из грязи ринга. Ему нужна была комбинация его причуд, которая могла бы заставить Джуза подняться над грязью, в которую он превратил кольцо. Большинство его причуд, которые могли заставить его подчиниться, требовали, чтобы другой человек мог его слышать или чтобы он был достаточно близко, чтобы установить зрительный контакт. Джуза выскочил слева и немного позади Изуку. Он был на краю барьера, который Изуку использовал в качестве пола. Он швырнул большой кусок размягченного поля в своего противника, прежде чем снова упасть в грязь. Изуку легко обошел глыбу полутвердого цемента, но поморщился, заметив, что Джуза может играть с ним в кошки-мышки в войне на истощение. Он, вероятно, догадался, что все мои причуды и комбинации требуют энергии для поддержания. Он рекомендованный студент. Меня бы не удивило, если бы он наблюдал и изучал, на что я способен, подумал Изуку про себя. Он также сделал мысленную заметку попытаться получить копию причуды, которая могла бы либо каким-то образом манипулировать землей, либо позволять ему отслеживать скрытых противников. Игра в кошки-мышки продолжалась несколько минут, пока Изуку перебирал свои варианты. Каждый раз, когда Джуза появлялся в случайном месте, он запускал в Изуку шарик полужидкого цемента, прежде чем снова спрятаться. Изуку мог легко увернуться от грязи, но он не мог нанести ответный удар, не тратя энергию впустую. Он также заметил, что Джуза медленно, но верно покрывал свой барьер полужидким цементом. Он задавался вопросом, не играет ли Джуза в долгую игру, чтобы попытаться заманить Изуку в ловушку даже на его барьерном полу. «Давай посмотрим, сколько тепла выдержит Ханинуки». Изуку ухмыльнулся после того, как другой подросток упал обратно в грязь. Огненное дыхание, манипулирование газом, выделение тепла, колебания температуры, усиление. Он собрал причуды вместе, прежде чем выдохнуть свое широкое и невероятно горячее пламя на полутвердое кольцо. Изуку не знал всех структурных аспектов цемента и бетона, но цементоз знал. Учитель наблюдал, как пламя с ревом пронеслось по поверхности цемента. Весь цемент и, следовательно, весь бетон содержали воду, попавшую внутрь из-за того, как он был изготовлен. Когда эта вода достигла своей точки кипения, она естественным образом расширилась и попыталась вырваться наружу в виде пара. Учитывая, что он чувствовал сильный жар с того места, где сидел, цементоз смог легко сказать, что пламя, которое выдыхал Мидория, было на порядок горячее, чем всего лишь 100 градусов по Цельсию. Когда грязь тут и там извергалась со вспышками пара, все зрители в шоке разинули рты. Большинство комбинаций Мидории до сих пор были тактическими в применении. Некоторые из них можно было бы считать шоком и благоговением, как, например, его кулак торнадо. Но это было возмутительно. Это было то, чего большинство профессиональных героев в аудитории ожидали бы от старателя. Горячо. Джуза вырвался с дальней стороны полутвердого кольца, когда от цемента поднялся пар. Тяжело дыша, он приземлился на траву и попытался набрать в легкие прохладного воздуха. Он пытался продержаться, ожидая, когда Мидория остановится и вздохнет. Но цемент просто стал слишком горячим, чтобы он мог оставаться внутри. Ах-х! Изуку закашлялся, когда пламя погасло, и он почувствовал отдачу от чрезмерного использования комбоогненного дыхания. Его горло теперь ужасно пересохло и болело. Он также может быть слегка перегрет от длительного воздействия. Он откашлялся от дыма, прежде чем осторожно помассировать горло правой рукой. Целебную ауру можно было увидеть светящейся, если присмотреться достаточно близко. Однако что очень помогло бы, так это вода. Ханинуки вне пределов. Миднайт объявила через мгновение, чтобы проверить мальчика и убедиться, что он не получил никаких серьезных травм. Мидория, победитель. Толпа начала аплодировать. Через несколько мгновений раздались одобрительные возгласы, а затем вся аудитория взревела от восторга матча, который они только что видели. С потрясающим огненным шоу Мидория Изуку обеспечивает себе место в финале. Сущий миг орал из динамиков. Это будет разборка между представителем класса и вице-представителем. Какой это был спортивный праздник в этом году. Святое дерьмо. Это было все равно, что немного понаблюдать за старателем. Один профессионал упомянул об этом, когда оба студента покинули поле. Верно, другая героиня недоверчиво покачала головой. Эти дети в этом году – нечто особенное. Мидория Изуку. Сам старатель наблюдал, как парень исчез в туннеле, который должен был привести его обратно в залы ожидания. У тебя довольно большой потенциал. Перед финалом будет перерыв. Это было сделано для того, чтобы дать соперникам время восстановиться после полуфинальных матчей. Это также было время для зрителей, чтобы еще раз воспользоваться туалетами и другими удобствами. Дом Мидори. Это мой мальчик. Хисаши дико обрадовался, увидев, что его сын может сделать с его причудой огненного дыхания. Это было на уровне настолько выше его собственного, что он едва мог поверить, что его причуда была основой комбо. Изуку. Мы так гордимся тобой, детка. Инка плакала от радости, наблюдая, как ее сын выходит в финал спортивного фестиваля. Хисаши притянул ее в объятия, а Инка достала еще одну салфетку, чтобы попытаться остановить фонтан счастливых слез. Бар, этот чертов мошенник. Шигараки зарычал, вцепившись когтями в свою шею. Он ненавидел этого парня. Он был просто дешевой подделкой сенсея. Он не мог дождаться, когда вцепится руками в горло маленького панка. Он бы с ликованием наблюдал, как мальчик превращается в пыль у него на глазах. «Ты в порядке, Шигараки Тамура?» Курагири расспросил молодого человека, который почти весь день рычал и ругался перед телевизором. «Я в порядке», – пробормотал Шигараки, с ненавистью глядя на фотографию Изуку на экране. «Неизвестное местоположение. Ты мог быть более безжалостным, когда тебе это нужно», – тихо усмехнулся все за одного после просмотра полуфинального матча Изуку с его причудой с электрическим изображением. «Очень плохо, что ты хочешь играть в героя, мальчик. Я мог бы использовать такого подчиненного, как ты, в своих рядах». Он снова задумался о подростке. Он делал это часто с тех пор, как получил результаты генеалогии от доктора Гараки. Он никогда не думал, что увидит, как какая-то отдаленная ветвь семьи доживет до наших дней. Он знал, что у его младшего брата никогда не было собственных детей. Ейчи всегда был хрупким и болезненным. У него никогда не было ни времени, ни сил, чтобы завязать романтические отношения с женщиной. Что касается его самого, то он делал все, что было в его силах, чтобы в молодости ни один ребенок не страдал от его собственных поблажек. «И все же ты здесь, Мидория Изуку». Все за одного слегка покачал поврежденной головой. Узнать, что у нее была другая жизнь вдали от нас, как неожиданно. Он снова постучал по имени Шигараки Мигуми с медленным выдохом. «Она сделала это, потому что не могла вынести того, кем я стал». Или, возможно, ссора между Ейчи и мной была тем, что заставило ее отдалиться от нас обоих. Темные века не были тем временем, когда у меня были заботы о семье. Мне также не хватало сети, чтобы найти ее после того, как она исчезла. Старый негодяй сделал глубокий вдох, насколько позволяли его раны. Возможно, он привел все это в действие чисто случайно. Разве это не было бы забавно? Мои действия породили не только одного за всех, но и скрытое ответвление семьи. Все за одного откинулся на спинку стула, когда объявили антракт. Он ненадолго вздремнул, так как лекарства иногда вызывали у него сонливость. Он должен был увидеть, насколько хорошо тому расправиться с мальчиком Мидорией в будущем. Если его преемник окажется неспособным, тогда наступит вторая фаза его столетнего плана. В конце концов он получит то, что хотел. Он всегда так делал, так или иначе. Глава 77. Залы ожидания стадиона. «Разве вы двое не должны быть в разных комнатах, чтобы подготовиться?» – спросила Ачика, когда она, Цую и Ками пришли повидаться с Изуку перед матчем и пожелать ему удачи. План состоял в том, чтобы пойти к мама после этого. Но когда они открыли дверь в приемную Изуку, то обнаружили его и мама, тесно прижавшихся друг к другу и наслаждающихся невинными объятиями. «Я счастлива здесь», — мама ответила теплой улыбкой и сильнее прижалась к Изуку. «Так мы оба гораздо более расслаблены», — согласился Изуку, хотя его веснушчатые щеки покраснели. «Мы можем видеть это, Кира», — упомянула Цую со своей собственной улыбкой. «Тайком провести немного времени наедине, мило», — Ками одобрила это, кокетливо подмигнув им двоим. Теперь щеки мама были такими же красными, как у Изуку. «Есть место для нас?» — спросила Ачика, покраснев всем лицом. «Да». Мама протянула левую руку к своим трем друзьям. «Всегда». Изуку убрал одну руку с талии мама и сильнее разжал их объятия. Три девушки быстро присоединились к объятиям, образовав большую кучу объятий. Изуку улыбался больше, чем мог припомнить. Иметь четырех симпатичных девушек, которым он нравился, было не тем, чего он когда-либо ожидал, но сейчас он был вне себя от счастья. Ками, мама, Цую и Ачика прижались друг к другу, прижимаясь к нему своими телами, расслабляясь в своих общих объятиях. Их отношения были необычными, но никто из них не мог сказать, что они были недовольны этим. Все они делали друг другу комплименты, и это создавало очень полноценные отношения. Девушки обожали добрую и отзывчивую натуру Изуку, и у него было все, что может пожелать девушка в категории бойфрендов. Теплый и заботливый характер, симпатичная внешность и его тренированное тело были просто очень приятным бонусом. Тот факт, что все они видели, что Изуку был воплощением героя, был глазурью на торте. «Опусти Изуками» выдохнула ему в ухо, отчего волосы на его затылке встали дыбом. «Ками». Мама мило надулась на свою подругу. «Что?» – невинно спросила Ками, моргая своими длинными ресницами на пользователя. «Не торопи Изукуна». Цую прижалась к груди Изуку. «Я не». Ками отрицала это с дерзкой ухмылкой. «Я просто даю ему понять, что он может. Мы должны просто наслаждаться объятиями». Ачика спрятала лицо в пушистых волосах Изуку. «Антракт не слишком длинный. Я уверен, что у нас достаточно времени». Ками хихикнула, прежде чем поцеловать Изуку в щеку. «Ачика», Изуку с улыбкой повернулся к девушке. Ачика улыбнулась в ответ только для того, чтобы обнаружить, что их губы прижаты друг к другу. Она наклонилась навстречу поцелую, даже когда все ее лицо снова покраснело. Когда они оторвались друг от друга несколько мгновений спустя, они оба улыбались друг другу теплыми глазами. «Я уже давно хотел это сделать». «Я тоже», — призналась Ачика, прежде чем снова зарыться лицом в его волосы, чтобы скрыть свой покрасневший вид. «Мило», — ворковали Цую и мама, глядя на Ачика. «Иди сюда», — любовничек затем Ками завладела губами Изуку, и они медленно поцеловались. Когда Ками немного углубила его, Изуку на секунду испугался, но быстро вошел в курс дела. «Хаем, еще один шаг вперед», — счастливо поддразнила она, с яркой улыбкой на пухлых губах, когда они наклонились друг к другу. «Изуку». Мама теперь тоже явно хотела поцелуя. «Изукун». Цую тоже посмотрела на него. «Иди сюда». Изуку был слишком счастлив в этот момент, чтобы больше нервничать. Он притянул мама и Цую ближе, прежде чем запечатлеть губы мама в нежном поцелуе. Когда мгновение спустя они разошлись, оставив красиво улыбающуюся мама снова обниматься в его объятиях, он быстро наклонился к губам Цую. Их поцелуй тоже был нежным, мягким, медленным и полным их привязанности друг к другу. Когда они отстранились, Цую издала очаровательное карканье, присоединившись к мама и прижавшись к Изуку. «А-а-а», — промурлыкала Ками, когда рука Изуку скользнула вниз по ее спине, чтобы остановиться на ее стройной попке. «Вот так, Идзу». Все пятеро на самом деле были бы раздражены, когда закончился антракт, и разошлись бы по своим обнимашкам ее. Глава 78. Поехали, любители спорта. Момент, которого вы все ждали, настал. Сущий миг объявлен над динамиками. Это заключительный тур спортивного фестиваля первого года. Публика взревела и зааплодировала этому объявлению. У нас есть для вас два суперконкурента. От одного класса, представителя студентов Мидория Изуку. «Думаю, я начинаю к этому привыкать», — пробормотал Изуку, направляясь к рингу под вспышками сотен камер. Перед ним стоит вице-представитель одного класса и рекомендованная ученица, леди творения, Яйо Разумама. Сущий миг представил мама следующим. Действительно ли необходимо представлять студентов в нескольких матчах? Мама задавалась вопросом, даже когда она сосредоточилась на кольце и Изуку. Она изо всех сил старалась не обращать внимания на вспышки камер и десятки телекамер, снимающих ее приближение. «Вы оба готовы?» — Миднайт допросила их обоих, переводя взгляд с одного на другого. «Да, мисс Миднайт», — мама кивнула, готовясь к матчу, расстегивая молнию на форменной рубашке и закатывая рукава. «Да, мэм». Изуку уже знал, какие причуды ему нужно будет скомпилировать и активировать в ту же секунду, как начнется матч. «Финальный раунд, начинайте матч». Миднайт щелкнула хлыстом, и оба, Изуку и мама, бросились в бой, когда толпа взревела от возбуждения. Умственный подъем, улучшение функций, эффективность. Изуку повысил свои когнитивные способности, чтобы он мог быстрее реагировать и активировать столько своих причуд, сколько необходимо. Это оказалось мудрым решением, поскольку мама открыла счет поразительно быстрым ходом. «Я не могу позволить ему думать». Мама создала цилиндр из своей руки и выстрелила из него, как только сработал спусковой крючок. Три выстрела пролетели в Изуку как в тумане, но парень создал барьер, чтобы принять удары. Захват пены. Изуку моргнул, когда три сферы ударились о его барьер только для того, чтобы быстро расшириться и затвердеть. Эффективность, кинетический импульс, умножитель силы, усиление, сжатие воздуха, проекция силы. Изуку усилил себя и свои причуды еще больше и поднял руку в направлении мама. Воздушная пушка. Мощный порыв ветра пронесся по рингу, унося пену захвата далеко за пределы поля. «Я так и думал, что ты пойдешь этим, Изуку». Мама увернулась от воздушной пушки, просто создав металлический шест из своей левой ладони и позволив ему оттолкнуть ее в сторону. Скорость ее творчества значительно возросла во время их практики, и она нашла ей хорошее применение. Она бросила длинный шест в Изуку, как копье, чтобы отвлечь его, даже когда ее спина светилась от ее причуды вне поля зрения. Действительно, Изуку просто наклонил свое тело и позволил импровизированному копью пролететь мимо него и выйти за пределы досягаемости. Варп-врата, он активировал причуду, и под ногами мама открылась кружащаяся черная пустота. «Я так и знала». Мама ухмыльнулась, взлетая в воздух с маленьким реактивным ранцем, который она создала. «Мой малыш!» Крик восторга Мэй был слышен по всему стадиону. «Умно!» Изуку улыбнулся мама, прежде чем открыть новые варп-врата, когда его девушка обрушила на него сверху дождь цилиндров. Меньшие вращающиеся ворота открылись на дальней стороне поля, чтобы выпустить цилиндры. Они взорвались смесью светошумовых гранат и слезоточивого газа. Залп вперед и назад происходит в удивительно быстром темпе. Сущий миг воскликнул из кабинки. «Они хорошо знают причуды друг друга и имеют наготове контрмеры», — бубнил Айзава, наблюдая за матчем. «Это может привести к войне на истощение. Святое дерьмо». Каминари уставился на поединок между Изуку и мама. «Они всегда были такими сильными, я тоже об этом думал». Киришима согласился, продолжая следить за ходом матча. «Ямама делает потрясающие вещи». Мина потрясла кулаком. «Это все равно, что наблюдать во время наших тренировок», — упомянула Цую, следуя взад и вперед. «Без шуток, эти двое тоже все еще проверяют друг друга». Глаза Ками метались туда-сюда, пока она наблюдала, как Изуку и мама занимаются этим. «Я надеюсь, что они не зайдут слишком далеко. Я не хочу, чтобы они пострадали». Ачика немного беспокоилась за своего парня и девушку. Она еще не была уверена, как классифицировать свои отношения с другими девушками, кроме близких подруг. «Это просто проверка друг друга». Сера недоверчиво посмотрел на Ками. Они были не единственной группой, удивленной, поскольку класс 1Б все уставились, а в некоторых случаях и просто разинули рты, на то, чему они были свидетелями. «Они все еще такие же первокурсники, как и мы, верно?» Аваси моргнул в первые пару секунд матча. «Это безумие». Кайбара покачал головой. «Черт возьми, девчонка знает, как использовать свою причуду». Сицуна упомянула об этом, когда они увидели, как мама поднялась в воздух. «Я не уверена, кто из нас смог бы справиться с ними, Шрум», — сказала Кинака, невысокая брюнетка из класса 1Б. Ее уникальные глаза пытались не отставать от тех двоих на ринге. «Нам нужно кое-что сделать». Ицука сжала кулак, и на ее губах появилась вызывающая усмешка. Вернувшись на ринг, поединок продолжился в том же темпе. Огненное дыхание, манипулирование газом, колебания температуры. Изуку собрал причуды, деактивировав варп-врата, но сохранив все свои повышающие причуды активными. Он выдохнул большой огненный шар в летящую мама и быстро последовал за ним другим, нацеленным туда, куда, по его мнению, она должна была переместиться. «Я вижу». Мама быстро предугадала движение Изуку и полетела вниз под углом вместо того, чтобы ее реакция на коленный рефлекс улетела от огненных шаров. Она действительно прошла долгий путь в своей способности реагировать и прогнозировать с тех пор, как она и ее друзья начали практиковаться вместе. Свет ее причуды осветил обе ее руки, когда она нырнула, и из света вырвался густой черный дым, чтобы покрыть область кольца, в котором находился Изуку. Она пытается ослепить его, заметила Кейка из студенческой зоны отдыха. Это не сработает. Сато покачал головой. Он уже видел выход для Изуку. Не может быть, чтобы один из самых умных парней в их классе не понял этого. Глава 79. Внутри дымовой завесы Изуку упал в варп-врата, которые он создал у себя под ногами. Он вышел из вторых ворот прямо перед судейской площадкой Миднайт. Профессиональный герой моргнул, увидев внезапный портал. Изуку вышел из него и протянул обе руки по обе стороны от него. Притяжение мелких предметов он активировал причуду своей матери и почувствовал, как на нее подействовали стимулы. Каждый маленький камешек или кусочек грязи в пределах поля внезапно поплыл к Изуку в массовом порядке. Что он делает? Мама знала, что ее реактивный ранец долго не продержится. Топливо, которое она смогла добыть, создавая его, было не так уж много. Мама, Изуку улыбнулся ей. Лови. Перед каждой из рук Изуку появилась кружащаяся черная бездна, и масса мелких обломков, казалось, была засосана в пустоту. У мамы была всего секунда, чтобы среагировать, когда позади и немного выше нее открылся третий портал. Из темноты, как картечь, вылетели обломки. Мама низко нырнула с реактивным ранцем, чтобы избежать атаки. Она вытащила защитный экран из своего живота как раз в тот момент, когда реактивный ранец разрядился. Не имея ничего другого, чем можно было бы защититься, мама присела на корточки за своим щитом, когда в него посыпались камешки и грязь. Однако она не бездействовала в своей защите. Полицейский электрошокер появился в ее свободной руке, и она выстрелила из него в Изуку. Два узла безвредно отскочили от небольшого барьера размером менее квадратного метра. «Уходи!» Изуку снова открыл варп-врата под мама. Мама стиснула зубы, увидев, как под ней открылся похожий на туман портал. Шквал прекратился, поэтому она создала еще один столб из своей ладони, чтобы оттолкнуться от пустоты под ней. Она отказалась проигрывать через покидание ринга, если бы могла с этим поделать. Маленький контейнер появился в ее правой руке почти мгновенно, и она бросила его в Изуку так сильно, как только могла, прежде чем ее ноги даже коснулись земли. Быстро. Изуку поднял барьер побольше, и контейнер врезался в него. Слабый материал лопнул, и жидкость разбрызгалась повсюду вокруг Изуку. Что это такое? Он моргнул, не в состоянии определить, что это за жидкость. «Двигайся, Изуку!» – предупредила его мама, бросая в него что-то похожее на коктейль Молотова. Глаза Изуку расширились, когда он понял, что окружен каким-то катализатором. Пылающая бутылка врезалась в промокший ринг, и огромный огненный шар поглотил почти четверть площади боя. «Мама!» Ками, Ачикайцую вскочили на ноги и взволнованно закричали, увидев, что сделала их подруга. «Мне нужно спешить». Мама сосредоточилась на своей причуде, когда ее живот и спина засветились. Она точно знала, что Изуку не пострадает и не замедлится надолго из-за ее тактики зажигательной бомбы. Из ее тела появилось несколько маленьких дронов. Они с жужжанием ожили и через несколько секунд начали подниматься в воздух. Следуя своей программе, дроны начали кружить по кольцу. «Боже, мама!» Изуку появился из варп-врат на дальней стороне кольца. «Если бы я не знал тебя лучше, я бы подумал, что ты пытаешься убить меня. Никого не убиваю, просто отвлекаю». Мама ухмыльнулась, когда ее руки засветились, и еще одна густая дымовая завеса скрыла ее местоположение. «Берегись, Изуку!» «Хаэм?» Изуку задавался вопросом, что она имела в виду, пока пуля не попала ему в спину. «Ой, какого черта?» Он почувствовал, как гранула прилипла к нему и начала расширяться. Захват пены, он быстро потянулся за спину и смахнул расширяющуюся пену со спины, прежде чем она успела затвердеть. Откуда это взялось? Он не получил ответа, так как мама воспользовалась тем коротким временем, когда он отвлекся, чтобы броситься на другую сторону ринга. Ей нужна была дистанция и некоторое время, чтобы создать свои следующие творения. Просто задержите его ненадолго, захват тоже приемлем. Мама вполголоса разговаривала со своими автономными дронами. Она не могла передавать им приказы, так как делала их в спешке и только с основными инструкциями. Ее следующие творения не дали бы Изуку места, куда он мог бы пойти за передышкой. Весь ее торс начал светиться, когда она сосредоточилась на своем творении. Ой, Изуку быстро смахнул шарик пены захвата, который попал ему в ногу. Что за черт, как она это делает? Изуку огляделся, но дым от затухающей зажигательной бомбы и последней дымовой завесы Мамавсе еще висел в воздухе. Он поднял над собой куполообразный барьер и моргнул, когда три пули одновременно попали в зеленое поле. Пена захвата начала расширяться, и когда она остановилась и затвердела, площадь, которую она покрывала, имела диаметр не менее 60 сантиметров. Что теперь будет делать Мидория? Сущий миг еще больше раззадорил аудиторию. Изобретательность Яйоразу вынудила его занять оборонительную позицию. Сможет ли он восстановить свой импульс? Она играет умно и отвлекает его внимание, серьезно заявила Айзава. У Мидории есть много ответов на большинство ситуаций, но даже лучшие герои не могут подготовиться ко всему. Еще немного. Мама тяжело дышала, когда появилось еще одно создание и было положено на пол. Маленькое устройство с жужжанием ожило и двинулось по рингу, как ромба. Что, черт возьми, она сделала? Изуку все еще находился под своим барьером, поскольку его неоднократно обстреливали гранулами пены захвата со всех сторон. С такой скоростью его купол скоро будет полностью закрыт. Вперед, Ямама. Тору болела за девушку, когда она смотрела матч. Трудно было поверить, что он только сейчас вступил в третью минуту. В данный момент она прижала его к стенке и все еще что-то делает. Сёдзи отметил стратегию Мама. Какие непредвиденные обстоятельства она придумывает. Мидория полон трюков, ответил Такоими. Было бы глупо предполагать, что его избивали до тех пор, пока он не потерял сознание или не был вынужден покинуть пределы поля. Хорошо, думаю, я понял, пробормотал Изуку себе под нос, открывая варп-врата и сбрасывая свой барьер. Частичный купол пены захвата остался позади. Изуку появился высоко в воздухе над рингом, но все еще в пределах стадиона. Быстрое использование усиленной платформы, и он стоял в воздухе, наблюдая за кольцом. Жужжащий звук стал громче, и Изуку ухмыльнулся, когда его подозрение подтвердилось. К нему летели 4 дрона. Все они были довольно маленькими, когда летели дроны. Но они также несли маленькие канистры, из которых в него стреляли гранулами пены для захвата. «Умная мама, очень умная!» Изуку похвалил ее, так как она никогда не показывала этого никому из них во время тренировки. Она намеренно приберегла это на случай, если в какой-то момент ей придется пойти против него. Он был действительно впечатлен тем, что она придумала такое противодействие его многочисленным причудам. «Разделение моего внимания – это то, над чем мне нужно поработать». Изуку вздохнул, даже когда дроны приблизились и выпустили в него еще несколько пуль. Изуку отпустил платформу и упал в воздух. Толпа ахнула, увидев свободно падающего студента, только чтобы моргнуть, когда на его пути появились варп-врата. Веснушчатый подросток исчез в черном тумане, и за одним из дронов появился второй портал. Воздушная пуля разнесла машину вдребезги, и ее обломки дождем посыпались на ринг. Еще 2 пули уничтожили дронов, ближайших к позиции Изуку, когда он стоял на другой платформе. Четвертый и последний беспилотник выпустил несколько пуль в Изуку, следуя его основным инструкциям. Изуку открыл варп-врата между ними и вратами прямо над дроном. Гранулы вошли в первый портал и врезались в дрона, когда они вышли из второго. Расширяющаяся пена быстро остановила роторы, и беспилотник резко упал в воздух и разбился прямо за пределами кольца. Теперь, когда об этом позаботились, каков твой следующий шаг, мама? Изуку удивился, заметив, что пока он разбирался с дронами, большая дымовая завеса снова закрывала большую часть ринга. Я чувствую, что это ловушка. Он что-то пробормотал, увидев только несколько свободных мест. Не имея особого выбора, Изуку свернул в один из углов, чтобы перестать тратить свою энергию на платформы. Глава 80. Стреляю. Изуку услышал почти сразу, как только вышел на ринг. Раздавшийся грохот был знакомым, и у Изуку была всего доля секунды, чтобы активировать причуду. Стойкость вверх была усилена его все еще активными повышающими причудами, и резиновые шарики отскакивали от его тела и оставляли небольшие рубцы на коже. Ой, Изуку поморщился и послал наилучшие пожелания Иди за то, что он принял эти вещи в полную силу. Там, Изуку точно определил, откуда он слышал голос мама, и выпустил воздушную пулю в дым. Частицы слегка раздвинулись, когда их переместили, но восклицания не последовало. Он промахнулся. Тогда хорошо, Изуку выпустил в дым шквал воздушных пуль. Вздымающееся облако было отброшено от воздушного разрыва, и Изуку смог увидеть больше кольца, но ему все еще не удалось нанести удар по Мама. «Не совсем, Изуку». Голос Мама донесся из другого места, и Изуку выпустил быстрый залп из 6 воздушных пуль в дымовую завесу. Он быстро последовал за ними, чтобы попытаться застать Мама врасплох. «Что за?» Изуку моргнул, когда увидел маленький беспроводной динамик на крышке машины, похожий на ромба. «Попался». Из динамика донесся голос Мама, а затем похожий на ромб взорвался. «Боже!» Изуку отбросило назад, когда воздух наполнился розовым дымом. Он упал на пол и вскочил на ноги. Это была одна из мин из гонки с препятствиями. Близкое приближение. Голос Мама раздался позади него, и Изуку обернулся, чтобы увидеть вторую шахту. Он также взорвался почти в упор и заставил Изуку пошатнуться. Еще больше розового дыма наполнило воздух, но он был намного тоньше, чем исчезающая дымовая завеса. «Эй, наконец-то мы можем начать наблюдать за происходящим!» Сущий миг зааплодировал, поскольку зрители были вынуждены смотреть на черную дымовую завесу в течение последней минуты и переодеваться. «Мидория, кажется, борется. Ты можешь уступить, когда захочешь, Изуку». Голос Мама раздался слева от него, и Изуку выпустил воздушную пулю в машину. Он взорвался от удара, и Изуку отшатнулся на несколько шагов. Его нога наступила на другое устройство, и он растянулся на земле, когда оно тоже взорвалось. «Невероятно! Яйоразу каким-то образом разгадал наш рецепт нелетальных мин. Какой гений!» Сущий миг похвалил девушку в своей обычной, громкой громкости. «Итак, я заметил». Изуку заворчал, услышав приближение еще одной шахты Раомба. Он упал в варп-врата, чтобы сбежать, и снова появился в воздухе. «Извини, Мама, но мне нужно покончить с этим», — заметил Изуку, стоя на платформе и чувствуя на себе взгляды всего стадиона. Он отключил все свои причуды, кроме платформы, чтобы сосредоточиться на правильном составлении этой комбинации. Сжатие воздуха, манипулирование газом, эффективность, кинетический импульс, умножитель силы, сжигание энергии, проекция силы, усиление. «Что, черт возьми, Мидория тоже проснулся?» Сущий миг спросил, когда он поднял свои солнцезащитные очки, глядя на летящего подростка. Остальная аудитория тоже зашепталась со своими собственными вопросами. Только когда они увидели, что воздух начал заметно деформироваться в руках Изуку, шум в толпе начал нарастать. Зеленоглазый подросток сосредоточился, сжимая все больше и больше воздуха в маленьком пространстве. В его руках начала появляться белая сфера, когда воздух был нагнетен до такой плотности, что стал видимым. «Подождите, это атака, которую он использовал в Уси». Глаза Цую расширились, когда она вспомнила силу, стоящую за этой атакой. «Та, которая, как ты сказала, вывела тебя из зоны затопления». Ачика коротко посмотрела на похожую на лягушку девушку, прежде чем снова перевести взгляд на Изуку. «Даит, однако она слишком сильна, чтобы использовать ее вот так». Цую покачала головой. «Одна только ударная волна может серьезно ранить Мама. Изуку не позволил бы победе ослепить его в этом, верно?» Ками уставилась на Изуку, пока он наращивал свою атаку. «Аэроударная пушка». Изуку направил белый воздушный шар чуть в сторону от кольца и выстрелил. Выстрел размылся в воздухе и вонзился в землю прежде, чем кто-либо успел осознать это движение. Грязь и трава, казалось, деформировались, когда давление было сброшено глубоко под землей. Кольцо треснуло, и Миднайт изо всех сил держалась за свою платформу, в то время как Цементос воздвиг бетонную стену, чтобы сдержать волну давления. Дымовая завеса, которая почти исчезла, была мгновенно развеяна. Мама пошатнулась, когда кольцо развалилось у нее под ногами, а ветер превратился в ревущий шторм. Грязь была выброшена вверх в воздух, когда ударная волна закончила детонацию, и кольцо снова скрылось. «Что, черт возьми, происходит с вашим классом?» — заорал Сущий миг на Айзаву, пока все на стадионе пытались прийти в себя после того, что они только что увидели. «Изуку, Ачика, Цую и Ками!» закричали от силы, которую их парень только что обрушил на Мама. «Какого черта?» Манома чуть не упал со стула, когда он и большая часть класса 1Б просто уставились на силу, которую высвободил Изуку. «Да, я уже почти», — закончил Изуку, тяжело дышал, когда он создал маленькие варп-врата и вернулся к разрушенному кольцу. «Миднайт, каков статус Яйоразу?» — крикнул Айзава через громкоговорители стадиона. «Я, все еще здесь», — заявила Мама, когда пыль начала оседать. Ворона заставляла себя сесть на один из осколков кольца. Она была явно истощена и ранена после атаки, которую развязал Изуку. Однако в ее глазах не было ничего, кроме решимости продолжать. «Ты потрясающая, мама!» Изуку похвалил свою девушку с усталой улыбкой. Он начал перепрыгивать через разбитые остатки ринга, чтобы добраться до нее. «Я не сдамся, без боя», заявила мама, заставляя себя подняться на ноги. Она нанесла прямой удар правой в Изуку в ту секунду, когда он оказался в пределах досягаемости. «Ух ты!» Изуку дернулся в сторону и чуть не почувствовал головокружение, когда его тело начало регистрировать абсолютно огромное падение его энергии, которое только что произошло. Он протянул руку, чтобы схватить мама и попытаться свести на нет ее причуду. «Нет», — возразила мама, развернувшись на каблуках и ударив его ногой. Изуку хрюкнул, блокируя удар так хорошо, как только могло его усталое тело. Он посмотрел в глаза мама и увидел, как ее осенило мгновенное осознание. Парализующий взгляд Изуку активировал причуду, чувствуя напряжение, вызванное даже кратковременной активацией всего его тела. Действительно, он бы рассмеялся, если бы не был таким уставшим. Действительно, мама ухмыльнулась, хотя ее дыхание стало прерывистым. Она создала пару зеркальных солнцезащитных очков прямо со своего лица, чтобы скрыть эту причуду. Она нанесла еще одну комбинацию ударов, и Изуку заблокировал два, прежде чем третий попал ему в лицо. Когда он отшатнулся от удара, он набросился и схватил мама за запястье. Попался. Изуку свел на нет ее причуду, и мама изо всех сил попыталась высвободить руку. Два измученных подростка некоторое время боролись друг с другом. Они упали на колени, пытаясь прижать друг друга. Изуку сделал единственное, что пришло ему в голову, и использовал вес своего тела. Парень практически бросился на свою подругу и прижал ее к разбитому фрагменту поля. Изуку. Лицо мама покраснело от смеси напряжения и застенчивости, когда все на стадионе увидели Изуку, лежащего на ней сверху. «Яйоразу, ты можешь двигаться?» — позвала Миднайт через несколько секунд. «Нет, мэм», — призналась мама еще через несколько секунд. Она устала так, как никогда раньше. Ее травмы тоже не помогали. «Яйоразу не может продолжать. Победитель финала, Мидория», — объявила Миднайт, и огромные экраны вокруг стадиона изменились, показав лицо Изуку со словом «победитель» под ним. Толпа разразилась бурными аплодисментами в честь победителя спортивного фестиваля первого года. «Я действительно надеюсь, что они дадут нам время отдохнуть перед церемонией закрытия». Изуку с тяжелым вздохом перекатился на бок к мама. «Это было бы здорово». Мама согласилась, пытаясь взять под контроль свое сердцебиение и дыхание. «Спасибо, Изуку». «За что?» Изуку повернул голову, чтобы с любопытством посмотреть на нее, за то, что старался изо всех сил. Мама объяснила, слегка улыбнувшись ему: «Ты сдерживался не потому, что я была твоей девушкой. Ты обращался со мной как с конкурентом и выложился на все 100%. Ты не оставила мне особого выбора, мама». Изуку улыбнулся ей в ответ: «Не выставляя себя на показ, ты справилась просто потрясающе. Спасибо». Улыбка мамы стала шире, хотя ее щеки порозовели. «Вам двоим нужна помощь, чтобы добраться до исцеляющей девушки». Миднайт стояла рядом со студентами и проверяла их. «Я доставлю нас туда». Изуку сел, а затем опустился на колени рядом с мама. Он нежно взял ее на руки и встал. «Изуку». Теперь мама покраснела так сильно, что ее лицо покраснело. Изуку уносил ее прочь от разбитого кольца в классической переноске принцессы. Тот факт, что их показывали по национальному телевидению, казалось, ничуть не беспокоил веснушчатого подростка. Мама уткнулась лицом ему в грудь, когда увидела, что камеры начали бешено мигать. «Такая страсть!» Миднайт взвизгнула, наблюдая, как Изуку так нежно уносит мама. «Я не могу этого вынести». Изуку никак не мог знать, что он вот-вот получит нагоняя от трех своих подружек. Не вспомнил он и о том, что его собственные родители наблюдали за спортивным праздником. В доме Мидории Хисаши широко улыбался, наблюдая, как Изуку уносит мама с поля. Инка была вне себя от радости, из ее глаз хлынул новый фонтан слез, когда она увидела своего сына с красивой молодой леди. Оба родителя обменялись взглядами друг с другом, прежде чем улыбнуться. Им нужно будет поговорить с Изуку о его девушке. Если бы они были серьезны, то, возможно, они навестили бы родителей девочки в следующем году или около того. Неизвестное местоположение. Ха-ха-ха-ха-ха. Все за одного громко рассмеялись, не обращая внимания на боль, которую такое действие причиняло его ослабленному телу. «Больше похож на меня, чем ты думаешь. У древнего злодея была широкая, маниакальная ухмылка на его изуродованном и покрытом шрамами лице. Мальчик обладал такой силой, когда хотел. Если бы он не был так настроен играть в героя, то был бы главным кандидатом в после него. Такая сила может по-настоящему сиять только при той свободе, которую я бы предложил. Жаль, что ты тратишь свой дар от нашей родословной на то, чтобы быть еще одним винтиком в обществе героев. Раненый злодей-вдохновитель мрачно улыбался, тихо посмеиваясь в своем кресле жизнеобеспечения. Возможно, встреча с мальчиком должна была состояться в будущем. Было бы весьма интересно увидеть потомка линии его семьи, о существовании которой он даже не подозревал. Но сначала мальчику нужно было пережить то, что будет дальше. Всегда хорошо дать плоду созреть должным образом, не так ли, мама? Мрачно пробормотал все за одного, проводя кончиком указательного пальца по имени Шигара Кимигуми на генеалогических документах рядом с ним. Она всегда пыталась научить его и Еичи мирным увлечениям, таким как садоводство, когда они росли. Казалось уместным использовать один из ее маленьких уроков, чтобы обратиться к ее много раз правнуку.